Глава 20. Кирилл. Вкратце объясняю товарищу обстоятельства нашей с Викой встречи. Впечатлительная Маша качает головой, а выглядывающая из-за моей ноги Вика, осмелившись, подается вперед. «Да ничего бы не случилось», — уверенно заявляет она. «Я на ноги специально падала». «Ага», — киваю. И указываю в сторону виднеющегося отсюда крупного логотипа и утесика над ним с сосной сверху. Там всего ничего лететь, вон, с того сука. «Боже, как ты не убилась-то!» — с ужасом восклицает Маша, оценив высоту. «Вовремя ты, Кирилл, там оказался!» После чего Вика, словно своим достижением хвалится, вываливает. «А еще он маму мою спас, так как бух под лед!» Широко раскрыв глаза, резко опускает руки, наглядно показывая, чтобы сомнений не было, как именно Юля провалилась. «Глубоко-глубоко в ледяную воду, а он как прыг туда и давай вытаскивать!» И добавляет с довольной улыбкой. «А потом на руках нес, как невесту». Маша снова охает, а дочка Сереги, Дашей вроде звать, рот открыла и со всем вниманием слушает маленькую разбойницу. Это была Юля. С серьезным уже тоном проговариваю я. А это, указываю на Вику, дочь ее. Глаза Маши расширяются в удивлении. Она явно поняла, про какую Юлю идет речь. Мы с Серегой с ними встречались одновременно, но со своим окружением ни одну, ни вторую старались не знакомить. Не то, так сказать, это окружение было, чтобы с дорогими людьми знакомить. Исключением были лишь сами девушки. Их-то мы познакомили и несколько раз вместе проводили время. Счастливые тогда были. По Машиным глазам, которые она переводит то на меня, то на Вику, видно, что она кое о чем догадывается, но не решается спросить. Серега же и нерешительность — два противоположных значения. Друг хмыкает, посмотрев сначала на Вику, потом на меня, будто сравнивая, кивает на девочку и спрашивает. А она уже знает, что... И замолкает, как бы давая мне самому сказать. Я понял, о чем он. Потому продолжаю. Нет еще, все никак с Юлей не поговорю. Она сейчас в медицинском корпусе отлеживается после произошедшего. Жду, когда поправится. Хотя мог бы сразу... Правда, мне кажется, что она боится говорить со мной. И это действительно так. И не то, что кажется, а я прямо чувствую ее опасения, напряженность. «Я поговорю с ней», — задумчиво произносит Маша. «Думаю, смогу ей помочь». «Буду признателен», — киваю с благодарностью. «Признателен?» — удивляется Серега. «Что за обороты? С каких пор ты стал разговаривать на высокопарном, эй?» И слегка ударяет меня в плечо. Пока длится наша дружеская перебранка, успеваю понаблюдать и за Викой с Дашей. Дети словно на интуитивном уровне поняли, что взрослые между собой близкие, значит, и им можно познакомиться поближе. Сам момент знакомства упустил. Девочки успели о чем-то переговорить. Сейчас же Вика в упор приблизилась к Даше, встает на цыпочки, чтобы быть повыше, тянет руки к лицу новой подружки, хватая за щеку и лоб, и, вглядываясь, восторженно заявляет, чуть оттягивая кожу на лице Серегиной дочки. «Вот это глазища! Чё они такие красивые? О-о-о!» Так-то да. Большие, ярко-синие, аж сияют. В маму. Но зачем так сильно оттягивать? Блин, а Вика ей глаз не вырвет от восхищения? Что я потом другу скажу, как объясню? Извини, мол, слишком красивые глаза у твоей дочурки, вот моя и не сдержалась. Даша же только улыбается, довольная похвалой. А потом решает пойти с козырей. Наверное, в их детском мирке большая мягкая игрушка — это серьезный аргумент. Вытянув вперед руку, прежде спрятанную за спину, заявляет. «А это мой друг. Гусь обнимусь». Да, тот самый гусь, с которым она прыгала на кровати в Серегиной квартире. Помню его. «Ух ты!» — снова восхищается Вика. «Какой большой!» а потом задумчиво спрашивает, разглядев игрушку получше. «А почему он такой пузатый?» Брюхо игрушки действительно крупное и округлое. Забавное такое. «Хи!» — прыскает Даша. «Потому-то он еще и гусь обожрусь!» «А-ха-ха-ха!» — закатывается от смеха Вика. «Обожрусь! А-ха-ха!» вторит ей Даша, заразившись смехом. «А-ха-ха-ха! А потом...» Вика пытается совладать со смехом. «Потом он попрыгусь немного и обкакусь! А-ха-ха-ха!» Ну все, минут на 10 точно про них можно забыть. Будут придумывать что-то новенькое и смеяться. И лишь мальчишки, что так и строили крепость неподалеку, как-то странно и настороженно посматривают на девочек. По-моему, они теперь стену отстраивают исключительно со стороны девчонок, пытаясь отгородиться от них. Еще чуть пообщавшись, я отпускаю друга и его семью устраиваться в отдельном гостевом доме. Но сначала мы еле успокоили девочек. Дальше я возвращаю свое внимание к директору и дизайнеру и, наконец, разбираюсь со всеми их спорными моментами. Затем устраиваю обед в одном из ресторанов вместе с Серегиной семьей. Вику тоже с собой беру. Девочки продолжают хохотать над всякой ерундой и там, причем для смеха им гусь был уже не нужен. Как и обещал Вике, после обеда мы идем в термозону. Так как у девочки нет купальника, я прошу девушку с ресепшена ей подобрать. Благо, для таких вот неподготовленных имеется в корпусе здания специальный магазинчик с необходимыми товарами. И Серегу со своими позвал. Те приняли приглашение с удовольствием. Но Маша говорит, что лишь поможет девочкам переодеться, а после пойдет Юлю проведать. И мы отправляемся в раздевалку.